Жалоба. Я спустился к воде, и теперь же облака оказались внизу. Запутавшись в водорослях, они медленно наплывали на покрытые мхом островки, из-за которых, завихряясь, все выскакивали и выскакивали струи. Обгоняя облака, струи соединялись в рукава и, словно продолжая спокойную беседу, свободно бежали дальше. Встречаясь с камнями, они как бы вскрикивали, переходя на более высокую ноту, белее искря дробились между валунами. Раньше я никогда не подозревал, что если слушать ручей совсем близко, то можно услышать столько разных звуков. Все зависит от глубины. Но теперь я уже знаю, что ручей, если в него как следует вслушаться, это все равно, что оркестр, а каждый в нем камушек все равно как струна или клавиша. И совсем напрасно когда-то меня заставляли играть через силу гаммы. Я пришел сюда сам и сейчас до моей музыкальной школы подать рукой. Я смотрю на фотографии дочери и задумываюсь. В это время, как всегда, раздается стук. Господи, когда же они наконец успокоятся? Дядя Вася привез холодильник и, поставив на привычное место против своей двери в коридоре, торжественно объявил. С сегодняшнего дня этот холодильник переходит в личное пользование гражданки Опряткиной. Это сказал я, Васильев, а Васильев шутить не любит. И ушел. А примерно через час в жутком волнении постучалась Екатерина Степановна. А оказывается, на имя ее начальника из нарсуда пришла бумага с запросом ее характеристики. Екатерина Степановна только что с работы. Там все знают. Эта проститутка завела на нее встречное дело. А подлец дядя Вася воспользовался и плетет интригу. Ну, ничего, если понадобится, она не пожалеет жизни, но добьет, чтобы этого подонка от нас выселили. В знак солидарности я одобрительно киваю, а Екатерина Степановна, переводя дух, продолжает дальше. Ровно месяц тому назад, в канун 23 февраля, Танюшка решила отметить День Советской Армии. Она пригласила к себе подружек, и в числе приглашенных оказалась дядя Васина дочка, та самая, чью фотокарточку дядя Вася показывал мне при знакомстве. Ей сейчас 19. Екатерина Степановна все о ней разузнала. Дядя Васина дочка разрушила семью. Она живет с 30-летним мужчиной, у которого трое детей. Помимо четырех подружек были приглашены еще 5 морячков, курсантов из военно-морского училища. Часов до 9, если не считать гремевшей на всю катушку музыки, пили спокойно. А когда потянул на травку, то разбрелись по всей квартире. Две пары заняли 2 туалета, еще одна купировала ванну, еще одна кухню, хотя на кухне находились 2 соседки. Варвара Алексеевна заваривала раствор для компресса, а Евдокия Николаевна занималась переборкой стола. Тамара собиралась на ночь купать ребенка, а ванная занята, а сама Танюшка осталась своим кавалером в комнате. Сначала вызвали дружинников, но пока их ждали, успела подойти милиция. Откуда-то появился дядя Вася, хотя его никто и не звал. Заложив за спину руки, почему-то очень довольный и важный, дядя Вася расхаживал взад-вперед по коридору, как всегда держал речь. В конце концов, всех отовсюду выудили и рассоединили. А пока одевались, Танюшка успела спрятать весь оставшийся вапион. Но один из морячков ее попутал и, как следует, ей врезал. Схватив Танюшку за челку, морячок хотел повторить еще раз, но Танюшка, рыдая, вырвалась. Между Танюшкиным кавалером и свидетелем преступления в пределах комнаты завязалась драка. А когда стали выходить на простор, то морской бой, в котором уже принимала участие вся пятерка, переместился в коридор, потом на лестничную клетку, наконец, на улицу. В ход пошли бляхи. Несмотря на позднее время, собралась толпа зрителей во главе с дядей Васей. Двое сцепившихся выскочили на проезжую часть и даже остановили троллейбус. Да, я помню, поддакиваю я Екатерине Степановне. Я как раз возвращался домой, никак не мог попасть. Двери закрыли на крюк. И Танюшка прямо в капроне молотила по ней туфли. Пришлось обойти с черного хода, и мне там открыли. Морячок выдрал Танюшке клок волос. И Танюшка, плохо соображая, попиралась на экспертизу. Хотела снять побои, но экспертиза фиксировала, что Танюшка косая. Наутро Танюшка написала заявление, что ее избивали трое — Екатерина Степановна, ее муж Евгений Иванович, а также Тамара. Это подтвердили все четверо Танюшкиных подружек, включая дяди Васину дочь, а также сам дядя Вася, который весь следующий день под газом веселый и счастливый болтался по квартире. Екатерина Степановна с Тамарой тоже написали заявление, что на самом деле Екатерина Степановна всех разнимала. Евгений Иванович пьяный спал у себя в комнате, а за Тамарой, которая была с ребенком на руках, ходил бухой дядя Вася, угрожая жизнью, показывал ей нож. Из комнаты Опряткина вышла совершенно пьяная дядя Васина дочь. Екатерина Степановна сделала ей замечание, чтобы та находилась в комнате своей подруги. В ответ на это дядя Васина дочь схватила стул и на Екатерину Степановну замахнулся. Хорошо и что удалось увернуться. Во второй половине дня всех вызвали в милицию для разбирательства, но заявление Екатерины Степановны и Тамары таило в себе слабость. Всего две подписи, и обе стороны заинтересованы, а больше никто не подтвердил. На стороне Танюшки было преимущество. Ее заявление, хотя исходило только от нее одной, зато все свидетели не заинтересованы, включая дядю Васину дочку. Фактически она, конечно, заинтересована как родственница, но совсем по другому делу. И дело дяди Васи приостановилось, теперь перекинулось на обвинителей. А морячков, которые могли бы подтвердить, что это они отлупили Танюшку, чтобы тварь не прятала шнапс, теперь уж не найти. Но если бы даже и подтвердили, то сами погорели. Ведь они своим поведением бросили тень на моральный облик советских вооруженных сил. Екатерина Степановна прерывает свой рассказ, достав платок, вытирает капли пота. «Ну, я пошла». Поднимается Екатерина Степановна. Ей надо готовить своему Женьке. Сейчас уж придет с работы. На, пока почитай. Я смотрю на потрепанный скоросшиватель, на отогнутую в разные стороны металлическую скрепку, нанизан замызганный лист. Смольнинский районный народный суд города Ленинграда. От Опряткиной Тамары Васильевны, проживающей Невский проспект, дом 134, квартира 1. По обвинению от Зиминой Тамары Ивановны. Петрова Екатерина Степановна, проживающих там же. Жалоба. В порядке статьи 27 УПК РСФСР. Я проживаю по вышеуказанному адресу в коммунальной квартире. В этой же квартире проживают гражданки Зимина Тамара Ивановна и Петрова Екатерина Степановна. 22 февраля 1980 года, около 21 часа, когда я выходил из своей комнаты вместе с находившимися у меня гостями, чтобы проводить их, гражданка Петрова Екатерина Степановна, увидев среди гостей гражданку Васильеву Л.В., отец, который ранее проживал в нашей квартире, стал ее из квартиры выталкивать. В ответ на сделанные в связи с этим замечания гражданка Петрова Екатерина Степановна оскорбила меня нецензурной бранью. В тот же момент ко мне подошла гражданка Зимина Тамара Ивановна и, схватив меня за волосы, силой оттолкнула и стукнула головой об пол. Когда, упав от этого удара, я оказалась на полу, гражданка Петрова стала ногами наносить мне удары по телу, ногам и рукам. С помощью не успевших к этому времени уйти моих гостей мне удалось прекратить избиение. В травматологическом пункте, куда я обратилась в связи с этим, мне оказали необходимую медицинскую помощь и о случившемся телефонограммой сообщили в Смольнинское РУВД, где было произведено соответствующее расследование, после которого для привлечения гражданок Зиминой и Петровой мне рекомендовали обратиться в Народный суд. Учитывая изложенное на основании статьи 27 УПК РСФСР, прошу, первое, потребовать из РУВД Смольнинского района материал на Зимину Т. и Петрову Е.С. Второе. Запросить из травматологического пункта 38-й поликлиники Смольнинского района карту травматики на меня Опряткину Т.В. Третье. Назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести полученных мною телесных повреждений, нанесенных Зиминой и Петровой. Четвертое. Вызвать и допросить в качестве свидетелей Васильеву Людмилу Васильевну, проживающую по улице Исполкомовской, дом 5, квартира 17. Количеву Татьяну Васильевну, проживающую по Дегтярному переулку, дом 23, квартира 9. Андрееву Надежду Андреевну, проживающую по Перекупному переулку, дом 4, квартира 18. Иванову Ирину Петровну, проживающую по 7-й Советский, дом 13, квартира 6. Пятое. привлечь к уголовной ответственности по статье 112 УК РСФСР Зимину Т.И. Петрову ЕС и вынести в отношении их обвинительный приговор. 22 марта 1980 года ЮК 12 ЛГК. 5 апреля 1980 года. Адвокат Рудня Е.Ф. Подпись Опряткиной. А вечером, когда Екатерина Степановна пришла за скоросшивателем, она мне рассказала финал. Доказать, что Танюшку избивали Тамара с Екатериной Степановной, мешала экспертиза. А выбить справку, в которой бы подтвердилось, что Танюшка была трезвая, так не удалось. Зато дело, заведенное Танюшкой на дядю Васю еще летом, когда вместе с бутылками из-под вина он побил саму потерпевшую, прекратилось окончательно. Правда, по бюллетеню Танюшке заплатили всего 50%, признав травму не производственной, а бытовой, но порекомендовали остальные 50% сорвать с дяди Васи. Дядя Вася пригласил Танюшку к Фене и закатил шикарный банкет с красной икрой и севрюгой. И Танюшка ужралась, а вместо заключительного аккорда — холодильник. Теперь мало того, что Танюшка может им пользоваться. Все расходы по счетчику дядя Вася взял на себя, и в результате Танюшка его простил. Но вот что самое главное. Скоро дядя Вася поменяется и уедет от нас насовсем. В жилобмене уж все подготовлено. Ей недавно сообщили, у нее там знакомый юрист. Екатерина Степановна берет скоросшиватель и с сознанием выполненного долга удовлетворенно улыбается.